и подсказала, что виною тому женщина. Почему Ританкур заговорила стихами? Из-за новичка, своего напарника, Вейренка. Он оставляет следы, особенно на ней. И еще потому, что она витала в облаках транквилизаторов и на время вернулась в детство. Лавуазье уверяет, что один из его пациентов в течение 3 месяцев шпарил наизусть таблицы вычитания. Не вижу связи. Лавуазье был химиком. Его гильотинировали в 1793 году. Потри еще. Я говорю о враче, который сопровождал нас в Дурдан, сказала Дамберг, растирая ему голову. Его фамилия Лавуазье? Как тот Лавуазье? Спросил Ромен глухим голосом из-под тряпки. Да. Ританкур пыталась сообщить нам, что причиной твоей истомы была она, женщина. Как только мы догадались об этом, все пошло как по маслу. Ариана превратила тебя в инвалида, чтобы занять твое место. Ни я, ни Бразион не просили ее тебя заменить. Она сама представила свою кандидатуру. Зачем? Ради славы. Куда уж больше. Чтобы самой вести следствие, сказал Ромен, вылезая из-под тряпки. Волосы у него стояли дыбом. И тем самым покончить со мной. Я ведь унизил ее когда-то. Она ничего не забывает и не прощает. Допрашивать ее будешь ты? Да. Возьми меня с собой. Вот уже долгие месяцы Ромен не в силах был выйти из дома. Адамберг боялся, что он не сможет спуститься с 3-го этажа и дойти до машины. «Возьми меня», — настаивал Ромен. «Она была моей подругой. Пока не увижу, не поверю». «Ладно», — сказал Адамберг, помогая ему подняться. «Держись за меня. Если начнешь засыпать, в конторе есть пенопластовая лежанка. Меркаде принес». «Он тоже жрет капсулы с журавлиным пометом?» 63. Никогда еще Адамберг не видел, чтобы подследственные вели себя так странно. Ариана сидела напротив, по другую сторону его рабочего стола, но при этом, ничуть не смущаясь, она развернула стул на 90 градусов, словно собиралась говорить со стеной. Адамбергу пришлось зайти с другой стороны, чтобы видеть ее лицо. Но Ариана снова переставила стул под прямым углом и уперлась взглядом в дверь. В этом не было ни страха, ни злого умысла, ни вызова, словно под действием магнита, отталкивающего себе подобных. Она тут же раскручивалась в другую сторону, стоило комиссару подойти ближе. Так вела себя в детстве игрушечная танцовщица его сестры, которая начинала кружиться, если к ней подносили зеркало. Много позже он понял, что в розовых колготках балерины и на обратной стороне зеркала были спрятаны магниты. Соответственно, Ариана была танцовщицей, а он – зеркалом. Она инстинктивно избегала отражающей поверхности, опасаясь увидеть омегу в глазах Адамберга, и он вынужден был, в свою очередь, описывать круги по кабинету, пока Ариана, словно не замечая его движения, говорила в пустоту. Ей было совершенно невдомек, в чем ее, собственно, обвиняют. Но, не задевая вопросов и не возмущаясь, она вела себя послушно, почти кротко, словно другая ее часть прекрасно сознавала, что она тут делает, и временно смирялась с этим, как с нелепой случайностью в управляемой ею судьбе. Адамберг успел пробежать несколько глав злополучной книги и угадывал теперь в ее пассивном, но конфликтном поведении диковинные симптомы расщепления личности. Этот феномен был известен Ариане слишком хорошо. Она положила на его изучение несколько лет, не ощутив при этом, что сама была центром собственного исследования. На допросе в полиции Альфа ничего не понимала, а Омега, затаившись, осторожно молчала в поисках выхода или компромисс. Адамберг предполагал, что Ариана – заложница своего необычайного высокомерия, так и не простила ему истории с крысами, не стерпела и оскорбления, нанесенного санитаркой, которая увела у нее мужа, у всех на виду. Как бы то ни было, вулкан взорвался, выплюнув наружу ярость и жажду возмездия. Правда, судебный медик Ариана Лагард даже не подозревала об этом потоке безудержных и смертоносных извержений. Год спустя санитарка разбилась в горах, но муж все равно к Ариане не вернулся. Он нашел себе новую спутницу жизни. Она тоже погибла, попав под поезд. Совершая убийство за убийством, Ариана шла к намеченной цели, к завоеванию высшей власти, неведомой другим женщинам, к вечному превосходству, которое избавит ее от жалкого удела ей подобных. Ею двигала неодолимая ненависть к ближнему, и ненависть эту вряд ли удастся понять, разве что сама Омега заговорит в один прекрасный день. Ариане пришлось 10 лет грызть удила, поскольку рецепт из «De Sanctis Reliquis» неумолимо возвещал, что 5 раз настанет время юности, и ты обратишь его вспять, будучи неуязвим для его потока, и так снова и снова. В этом пункте Адамберг и его помощники совершили непростительную ошибку, решив умножить на 5 15-летний возраст. Пущенные по следу медсестры, они незаметно для самих себя подогнали результат к 75 годам ангела смерти. Но в то время, когда переписывалась «De Sanctis Reliquis», 15-летние девочки рожали детей, а мальчики крепко держались в седле. Время юности истекало в 12 лет. Соответственно, обратить вспять надвигающуюся смерть и увернуться от ее косы – полагалось в 60. Именно на пороге 60-летия Ариана и начала приводить в исполнение целую серию давно задуманных убийств. 6 мая в 1:20 утра в присутствии полицейских Данглара, Мардана, Вейренко, Эсталера и доктора Ромена Адамберг начал официальную запись допроса Арианы Лагард, задержанной по обвинению преднамеренных убийствах и покушениях на убийство. «Что происходит, Жан-Батист?» – спросила Ариана, любезно глядя в стену. «Я прочту тебе обвинительное заключение в первой редакции», – тихо объяснил Адамберг. Казалось, она знает все и не знает ничего. И ее взгляд, когда Адамберг случайно ловил его на себе, было трудно выдержать. Столько в нем было вежливого высокомерия, ума и озлобленность. Этот невменяемый взгляд, где боролись по очереди, беря верх, Альфа и Омега, сбивал с толку ее собеседников, обращая их к собственным сокровенным безумствам и наводя на невыносимую мысль о том, что и за их внутренней стеной прячутся, возможно, неведомые монстры, готовые в любой момент открыть в них самих